Глава вторая. Отчет о проделанной работе. Как же хорошо спится в своей кровати, на чистых простынях, в родном флигелечке. Блаженство охватывает Наталью. Ощущение близких души стен и добра. Но особо некогда валяться. Надо разобраться с приобретениями. Что-то отложить на будущее, что-то отдать сейчас на подарки. Что-то оставить для дальнейшей продажи. Перед отъездом все, как заведенные, вновь что-то покупали, уносили часть в будущее, часть распихивали по разным сундучкам и укладкам. Взяли фрак и жилеты с рубашками для Миши. Материал для платьев Натальи, Маше и Варваре все меньше тащить из будущего, а Полина сошьет как им надо. Приобрели ленты, веера и перчатки, разные наборы для вышивания в будущем. Там же картинки для аппликаций на валенке. Разные другие мелочи. На подарки и продажу, стараясь сбросить в прошлом как можно больше бумажных ассигнаций, взамен принося серебро и камни из будущего, разную бижутерию, которую барыня приобретала через интернет. На нее и так начали коситься в ювелирных магазинах, хотя она и старалась закупаться в разных местах. Наталья прикупила приятные мелочи на подарки деткам, набрала разных яичек резных, блокнотики, книжечки. Брала всего побольше, тем более после Пасхи все это дешевле продавали, почти как на распродажах в будущем. Миша приобрел себе шикарный дорожный погребец, который представлял собой обитый оленьей шкурой и окованный по краям жестью деревянный сундучок около 70 см в длину и 55 см в ширину, закрывавшийся на замок со звоном. В его крышку было вмонтировано небольшое зеркало. Дорожный погребец делился на две части — верхнюю и нижнюю. Верхняя часть могла извлекаться вместе с содержимым за предусмотренные с этой целью ушки. В верхней части погребца укладывались поднос, круглый самовар на 4 стакана и сами стаканы, медная кастрюлька, крышка, которая могла использоваться в качестве сковороды, для чего имелась специальная металлическая ручка, миска для похлебки, две глубокие тарелки, две мелкие тарелочки, заварочный чайник, чайница, емкость для хранения чая, сахарница, солонка и перечница. Кроме этого была и чернильница, и песочница с песком для сушки написанного чернилами текста, а также два больших штофа, бутылки с водкой, закрывающиеся притертыми фигурными пробками. В нижней части погребца находились отсеки для двух пар столовых ножей и вилок, двух столовых ложек, четырех чайных ложек, салфеток, полотенец, карандаша с пером и перочинным ножом, гребешка, расчески, бритвы и сапожных щеток. Несмотря на большой перечень предметов, сам погребец был компактным и удобным. Миша прямо в него влюбился. Настолько он ему нравился, да и всем тоже. Незаменимая вещь во многочисленных поездках разъездного купца. Вещь всем так понравилась, что еще у того же купца три штуки взяли в подарок для Александра, Мелисина и Дмитрия. А купец и рад был такой продаже. Они с Мишей о чем-то пошушукались, и часть оплаты купчина взял разной мелочью из будущего. Самый красивый четвертый погребец отнесли барыне для Сержа. Уж неизвестно, как она будет объяснять появление такой редкой в будущем вещи. Итак, мужчина начинает удивляться внезапному возникновению необычных предметов. Но что-что, Наталья и придумает. Скоро еще одна благотворительная ярмарка. Еще большая. Там можно основную часть вещей и поскидывать. Никого их наличие не удивит. Вот эти вещи и выкладывала в кучу Наталья вместе с Мишей и Варварой, которые также проснулись. Отобрали вазочки для Миши и Маши, пару штук Наталья себе оставила. Остальное решили пока на займке спрятать, от греха подальше. Остальное также отложили в почти равные кучки. Все сразу продавать опасно. В ближайшее время Миша запланировал поездку на займки. Можно уже туда нанести долго хранимые продукты. Лапшу, каши, сухари и чипсы. Разные банки с тушенкой, желательно стеклянные. Не так подозрительно. Потом надо переложить их в глиняные горшочки и закрыть вощёной бумагой от Пчёлкиных. Пусть лежат до поры до времени. А сейчас все вместе друзья выходят в столовую, пьют чай и потихоньку раздают часть подарков для Маши и Полины. Но не успели как следует все подарить, как в дом залетает Оленька. Как это так? Без нее разговоры начались. Следом постепенно заходит и ее муж, и Аннет, которых тоже очень рады видеть. Наталья успокаивает женщину и начинает подробно рассказывать и о Петербурге, и о встрече с императрицей, еще раз демонстрируя грамоту, которую та ей вручила. Оленька ахает от восторга. Ее муж очень внимательно осматривает документ. А Аннет с Машенькой о чем-то шепчутся в уголочке. Вручают презенты и им. Женщинам красивые палантины, а мужчине шейный платок, модный в этом сезоне, ну и сахарницу, красивую для всех. Охи-ахи, благодарственные слова, объятия. Но Оленька не засиживается. Чувствуется, ей хочется обо всем всем рассказать дорогобужским кумушкам. Они с Натальей договариваются еще раз встретиться у нее дома, пригласив на прием всех дам, которые помогали готовить благотворительный аукцион и концерт. Ведь грамота и их заслуга. А мужа Оленьки женщина просит поискать подходящий дом, где могли бы расположиться сироты. Пока есть время, хоть и краткое, надо начинать потихоньку выполнять то, о чем обещали императрицы. Ее просьба выслушивается с одобрением и обещанием сделать это в ближайшее время. Теперь слово Маше. И она подробно рассказывает, что основные посадки уже сделаны. Посеяны культуры, которые рано созревают, их можно быстро собрать. Горох, бобы, фасоль, ранние просо и овес, немного картошки, все как и договаривались. Наталья замечает, насколько девушка повзрослела. Она теперь настоящая хозяйка своего имения. Не страшно оставить ее на делах. Да и Василий Васильевич, хоть и сидит скромно в уголочке, кивает, подсказывая и комментируя потихоньку. Судя по всему, он хорошо ей помогал. Оброк почти все крестьяне сдали. И Пчёлкины, и Пимашки, да и многие другие мастера, занятые на изготовлении игр и поделок. Пришлось даже частично нанимать работников на посадки и платить им. Но деньги пока есть. Стабильный доход дают валенки и игры, которые пользуются все большим спросом. Да и Антон не зевает. Привозит выручку от лавки каждые 3 дня. Не подводит. Решили пока так. Поскольку, судя по всему, Василий Васильевич неплохо справляется с делами Васина, оставить его здесь, а Миша по-прежнему будет разъездным менеджером по продажам. Наталья полностью вместе с Варварой переселяется в деревенщики, освобождая для мужчины флигель. Пусть там с Полиной и живут. Но переезд будет через некоторое время. Миша все-таки вручил Полине заветное мамино колечко, а его рука и сердце уже давно отдано этой прекрасной женщине. Значит, в ближайшие дни будет свадьба, что всех радует.